Глава 6. Спросила змея Лиза. Закивала змея Оля. «Туры!» — вздохнула змея Аня и покачала головой. Ну и на меня уставилась. «А тебя побить надо. Вась, это же пройдет?» «Пройдет», — Василиса облегченно вздохнула и улыбнулась. «Повезло, что вы достаточно крепкие. Змеиные ягоды имеют весьма сильный эффект, и употреблять их рекомендуется в строго ограниченном количестве». «Да, эффект и правда сильный». Аня опустила взгляд на свое тело и провела ладонью по животу, который, как и все тело девушки, был покрыт чешуей под цвет волос девушки. Так что Оля была золотой змеей, а Лиза — рыжей змеей. Ну и Юнна. Та съела очень мало, поэтому у нее вырос змеиный хвост и длинный змеиный язык. Да, она куда слабее всех остальных, поэтому даже небольшого количества ягод хватило для трансформации. «Связалась с Сябликовым!» Юнна схватилась за чешуйчатое лицо и присела на корточки. «Как какие-то ягоды могут иметь такой эффект?» — поинтересовался я, переводя взгляд на Василису. «Не спрашивай, я без понятия. Но раз ничего плохого не произошло, пошли, доготовим змею. Ее мясо поможет им вернуть нормальный облик. А вы...» — она указала рукой на женщин. «Чешуйки не сдирайте, иначе шрамы останутся». Девушки посмотрели друг на друга и бросились на меня и «давай кусать!» У них, оказывается, клыки вытянулись. «И что вы делаете?» Терпя все это, поинтересовался я. «Балуемся». Оля пожала плечами и продолжила меня кусать за бочину. Даже мою футболку приподняла. «Прикольно же!» Улыбнулась Лиза и змеиным языком облизала мой бицепс. «Языки клевые. Они совершенно не такие, как у людей. И ощущают не только вкус, но и даже магическую силу, и сложно понять. В общем, клево. Жаль, ты не стал змеюгой. Уверена, таким язычком можно неплохо пошалить». «Кстати, да», — обвила меня Анна, которая поцеловала меня. Ее змеиный язык обвивал мой, словно змея, поймавшая змею. «Думаю, это был бы интересный опыт», — заявила она и продолжила меня целовать. «Смотри, как я могу». Оля откинулась назад и встала на мостик, после чего изящно подняла ножку, а затем вторую и встала на руки. Следом ноги раздвинулись в стороны, но равновесие было нарушено, и полторашка упала. «Блин, нужно привыкать. Но гибкость великолепная». «А вид-то какой был великолепный», — хмыкнула Аня. «И да, Оля ведь, как и все остальные, была голой». «Девчат, чем вы раньше примете мясо, тем быстрее вернете человеческий облик, иначе все это затянется», — проворчала Василиса. «Эх, жаль. Быть змеей круто». Улыбнулась Лиза и отошла от меня, а следом и Аня. «Да, а еще оно немного влияет на разум, так как очень хочется резвиться, кусаться и охотиться». Пепельная змея-блондинка уставилась на меня вертикальными зрачками и вытянула змеиный язык. «Вась, пригляди за ними, а я быстрее готовить». Призвав Мию, дабы та следила за КЖЛ, я умчался на кухню. «Готовить!» Вася передавала рецепт через Ура-Бороса, а я готовил. Не очень сложно на самом деле. Так что начал готовить и гарнир, а также салаты. Мясо же тушилось в особом соусе с добавлением алхимии, и благо готовится оно и правда не очень долго. Так что вскоре я погрузил на специальную тележку кастрюли и контейнеры с едой и влетел в номер, а там... «С тебя скидка!» — выкрикнула Василиса, которую усадили на кровать, раздели до трусов и сейчас кусали. Руки в основном. Но Оля покусывала мясистый бочок Васи, и даже Юна участвовала в этом, покусывая плечо женщины. Увидев меня, змеюги зашипели, а их глаза горели огоньком, но стоило мне раскрыть крышку кастрюли с мясом, как женщины спрыгнули с кровати и помчались ко мне. Но я их отогнал, после чего спокойно, на небольшом столике, расставил блюдо и рис в качестве гарнира. А змеюги уже налетели и руками лопали мясо. Потом и рис руками ели. Ну и я начал есть. Да и Василиса присоединилась. Мяса много, куда больше, чем мы можем съесть. А мясо... В каждом его кусочке была уйма энергии, и не только ее. Поэтому ели мы его с огромным наслаждением. Я призвал ПЖМ, и они, недолго думая, также набросились на еду, особенно Росомаха. «Вкусно! Как же вкусно!» — восхищалась грудастая полторашка. Она единственная, кто ел, не закрывая рта. Так что я не удивился, когда она подавилась. Девушка начала задыхаться, но отпрыгнула назад и, упав на спину, выплюнула кусок мяса, а после, поймав его рукой, закинула в рот. «Я уже опытная!» Она показала мне большой палец и, вскочив на ноги, бросилась доедать еду. Стол уже был окружен, но Ева просто проползла под ногами Блэр. Лиса немного поворчала, но смирилась. Все мои ПЖМ уже восстановились и были бодры. А вот питомцы девчат в основном еще были недоступны, но им достанется немного мяса. Надеюсь. И вдруг раздался стук. «Завтрак!» — послышался женский голос, и я открыл дверь, а там женщина с тележкой. Она приехала в номер и застыла. Глаза расширились, а ладошки вспотели, как и лоб. «Монстры!» — выкрикнула служанка, глядя на женщин-змей, хвостатую Блэр и Юну со змеиным хвостом. «Не монстры мы, приручители!» — фыркнула Оля и продолжила жадно есть мясо. Она уже вся измазалась соусом, а тот, как назло, имел красный цвет, как кровь. Похоже, служанка немного впечатлительная, так что потеряла сознание. Но я подхватил ее и, уложив на кровать, глянул, что нам принесли поесть. А принесли нам супы, немного зелени, десерты, чай, бутерброды и даже фрукты. Неплохо. «Ой!» Анна отскочила от стола, а на пол упала горсть чешуек. «А с ними нужно что-то делать?» «Да, собирайте. Они ценные алхимические ингредиенты. А еще эта чешуя вытянула из вас всю гадость, что имелось в теле. И да, много чего делает. Потом расскажу». Василиса продолжила есть, так как остальные не думают останавливаться. А мясо и правда наивкуснейшее. Организм, наполняемый полезными веществами и целебными соками, едва ли не стонет от восторга. Так что мы ели, пока не округлились в животах. Обычный человек вряд ли способен столько съесть, но мы-то необычные люди. А еще я недооценил женщин. Мы съели все мясо, здоровенную змеюгу. А вот к еде от отеля не притронулись, уже не лезет. «Это было лучше секса», — простонала Лиза, развалившаяся звездой на кровати, с животом, будто из него сейчас вырвется монстр. «Звучит обидно», — возмутился я, а та лишь рассмеялась. «Вот оно, счастье!» Ева и без того была пухленькой, а сейчас она почти превратилась в фифи. «И часто вы так объедаетесь?» «Регулярно, но из-за войны с этим стало туго», — ответила Аня, наглаживая немалую пузяку. «Война? Ради лакомств я убью всех!» Ева вытянула руки, и они покрылись мехом, а также появились мощные черные когти. «Частичная трансформация? Похвально!» «Легко сказать», — фыркнула Блэр. «Ты просто не знаешь, насколько люди коварны, и оружие у них страшное. Если не будешь слушаться господина, сама помрешь и его подставишь». Ева недовольно фыркнула, но возражать не стала. А я взглянул на Василису с выпирающим пузом. Выглядела она забавно, аж кожа натянулась, и женщина тяжело дышала. «Живая?» — спросил у нее. «Едва дышу», — простонала та. «Что ж ты, гад такой, так вкусно готовишь? Я теперь поправлюсь. А ведь и так уже 5 кг лишних имею». «Зарядку делай по утрам, это совсем одеревенело», — хмыкнул в ответ и приподнялся. Лежать и отдыхать, конечно, хорошо, но тут весь номер в чешуе. По словам Василисы, она очень ценная и пригодится в алхимии, так что нужно собрать. Но тут достаточно просто. Вытянул ногу, коснулся пальцами чешуи, та прилипла, и можно тянуть ногу к мешку. Небольшая вспышка маны, и чешуя опадает в него. Так что даже наклоняться нет нужды. Боюсь, сейчас никто из нас не сможет наклониться. «Шшш!» — раздалось шипение, и ко мне подползла Мия, которая языком держала золотую чешуйку. Обняв свою милую помощницу и расцеловав, продолжил уборку. А там и служанка очухалась. Она малость недоумевала, что я быстро привел ее в чувство, и попросил собрать чешую. И она собрала, да так быстро, все, чтобы побыстрее сбежать от нас. Но нет. Я попросил принести нам чаю. На всю толпу. И когда нам его привезли, я налил в него немного зелья для ускорения пищеварения. Так что мы целых 2 часа просто валялись в кровати, болтали и переваривали, как змеи. Разве что Юнна с Альмой отодвинули свою кровать подальше от нас. Мол, мы им мешаем разговаривать о книгах. Самое забавное, что Николь также лежала с полным брюхом. Но у нее желудочный сок иной, так что она быстрее нас все переварила. К сожалению, долго поваляться в кровати нам не дали. Пришли люди и утащили нас в очень страшное место — салоны красоты. ПЖМ не тронули, так что я их отозвал, ибо им будет скучно. Пусть лучше сил накопят на случай повторного покушения. Все же миллиард за мою голову может искусить весьма много идиотов. Но я отвлекся. До обеда из меня пытались сделать благородного и важного человека, а не дикаря-гориллу, каким я являлся, по мнению худощавого синеволосого мужчины с козлиной бородкой и закругленными усами. Потом мне шили костюм, а пока шили, сделали прическу. Даже целителей позвали, чтобы те нарастили мне волос. А то я почти бритый был, и это некрасиво. Спорить не стал, так как я ничего не понимаю в моде, а мне нужно, чтобы обо мне все знали и запомнили меня. А может, в будущем. И так до самого вечера. Собственно, вечером и будет проходить церемония награждения, сопутствующей фотосессии и банкетом. Но без родственников. Да и никого лишнего там не будет, лишь мы, журналисты и люди от администрации. В империи много героев и людей, достойных награды, но, как я понял, их наградят менее публично. Военным награды вручат их непосредственные командиры, а аристократы будут награждаться либо дистанционно, так как они на фронте, и отзывать их нет смысла, либо после окончания войны и подведения итогов. Но нас награждают ради пиара. Я даже в интернете посмотрел, что народ говорит о нас, и скажу я, что тот зубастый фотограф — мастер своего дела. Его фотографии, которые он сделал после нашего спасения, заполонили интернет, вызывая восторг у людей. Ну и наше видео. Армия все же опубликовала многое из того, что мы засняли. И это не могло не сказаться на патриотических настроениях людей. Вроде как теперь все больше и больше добровольцев вступают в армию. Да и сказываются наши внушительные успехи в обороне. Ни один из участков фронта не был прорван, хотя враг усиленно старался, да и продолжает стараться, но сейчас не об этом. Вечером нас нарядили и, посадив в небольшой автобус, отправили в место, где будет проходить церемония, а именно в Северный дворец, так называется место в Санкт-Петербурге, где многие века регулярно останавливались правители Российской империи. Это был большой дворцовый комплекс в центре города. Он огорожен высокой стеной и является настоящей крепостью. Строили его еще во времена до возведения Великой Карельской стены. В те времена монстры регулярно нападали на город, в том числе выходили из Невы и нападали с воздуха. Откуда я все это знаю? Ну так с нами была женщина из имперской канцелярии. Она нас развлекала в пути, рассказывая о городе и дворце, вот только... «Погода, конечно, кошмар», — проворчал один из студентов, глядя в окно. А там ливень и сильный ветер. Причем час назад все было тихо. «Да, шторм стал неожиданностью», — ответила девушка в черной форме канцелярии. «А еще он магический. Не случится ли нападение под прикрытием шторма?» — поинтересовалась Оля. «В пустыне такое постоянно делалось». «По нашим сведениям, вероятность спланированной акции крайне низка, потому что источник шторма находится в Исландии». «Гренландский кит и исландский дракон снова сцепились», — поинтересовался я у женщины. «Об этих чудовищах мало кто знает, но Зябликовы уже как-то раз пытались покарать и первого, и второго, но не вышло. У нас пока не рождалось убийц-чудовищ, способных находиться и эффективно сражаться в землях, где температура опускается ниже минус 100 градусов». Другие рода также потерпели поражение, но потом скандинавы стали тем еще геморроем. И было решено, что пусть они сами и занимаются этими проблемными тварями. Ну и британцы. Подгадить им — давняя забава Российской империи. «Вероятнее всего. Но мы не исключаем и вариант провокации». «Чтобы спровоцировать исландского дракона, нужно немало сил потратить». Я нахмурился, потому что обычные люди не способны выбесить эту тварь. А вот кто-то из сверхов, таких как мой дядька Андрей, вполне... Я, к слову, не забыл про его косяк и обязательно стрясу свое. Ишь, чего придумал, жопа хитрая, за мой счет долг отдать. Поэтому мы считаем этот вариант маловероятным. Но на всякий случай оборона города приведена в полную боевую готовность. Можете не переживать о своей безопасности. Женщина улыбнулась и вроде смогла успокоить людей. И да, находиться в городе, когда в него вторгается орда скандинавов... В общем, пережить такое тяжело. Еще и эта буря, она мешает магическим устройствам и береговым орудиям. Ладно, будем надеяться, что обойдется. Вскоре мы приехали в дворцовый комплекс, и так как дожди в Питере — дело обычное, то здесь был большой такой козырек перед входом. Нас начали выводить из автобуса, а снаружи уже поджидали толпы людей с камерами и фотоаппаратами. Они стояли по обе стороны красной ковровой дорожки, которая была проложена до мощенных металлических врат дворца. Мы молча пошли по дорожке, подходя к вратам, и те отворились, пропуская нас в широкий коридор. Вдоль этого коридора у стен выставлены могучие стражники-копейщики. На воинах была кожаная броня с металлическими элементами, а также среди них прятались люди с фотоаппаратами. Они засняли, как мы идем по этому древнему коридору, повидавшему многих императоров. Метров через 100 коридор отделился на три части. Дверь вперед, коридор вперед и влево, а также коридор вперед и вправо. Ну, в том смысле, что они шли под углом 45 градусов, а не 90, как обычно. Мы пошли в правый коридор и, пройдя по нему, дошли до очередной большой двери, конечно же, охраняемой. Один из шести стражников с легкостью отворил ее, пропуская нас внутрь. А учитывая, что дверь в высоту примерно 4 метра и в ширину 3, но и весит под тонну, мужчина явно силач. За дверью находился огромный зал. Вот прям огромный, с колоннами под 10 метров в высоту. Диаметром они были примерно 3 метра. Резные, и на них были изображены различные исторические сцены. В основном это, конечно, сражения с чудовищами, но были и сцены воссоединения русских земель. В те времена хаоса все выживали как могли, и некоторые регионы были попросту отрезаны от западной части страны. Фактически они стали отдельными странами, и после эры хаоса далеко не все согласились воссоединяться. Пришлось воевать. Так в Астрахани был побежден царь Анатолий VII, прозванный Вечным Богом. Там население было убеждено, что царь это бог в теле человека, и то, что каждый мальчик в царской семье рождался похожим на отца, считали проявлением божественности. На деле же схожесть обеспечивали хирурги и генная инженерия, а людей попросту обманывали, заставляя бояться самозванного бога и полностью подчиняться царю. В Уфе так вообще была своя императрица, и там был жесткий матриархат. Женщин рождалось крайне мало. Одна девочка на 10 мужчин — поэтому женщины там были теми, кто правил, и лишь лучшие мужчины получали возможность продолжить род. Но после захвата Уфы раскрылась тайна низкой рождаемости женщин. Их просто забирали у родителей. Там были специальные родильные дома, их контролировала императрица, ну а родителям говорили, что ребенок погиб. Девочек же воспитывали как слуг и лучшим позволяли продолжить род. Так императрица хотела вывести идеальных людей, вот только власть скружила голову, и через пару поколений все постепенно скатилось в полный кабздец. Но если закрыть глаза на всю жесть, что там в итоге творилось, план первой императрицы частично удался. Уфа и по сей день считается городом красавцев и красавиц. Но и стоит напомнить, что культивировалась не красота, а в первую очередь сила. Так что сильных магов и воинов там также немало. Собственно, поэтому считалось вполне нормальным, если аристократ брал себе в жены простолюдинку из Уфы. Но это тогда. Сейчас аристократы ведут селекцию не хуже императрицы. Ладно, не буду отвлекаться. Мы шли по красной дорожке в этом огромном зале. Здесь уместились бы несколько тысяч человек, а может и десяток тысяч. Колонны же располагались слева и справа от нас. Два ряда исполинов, подпирающих потолок, которые, оказывается, также расписаны историческими сценами. Меж колонн прятались журналисты и делали наши снимки, ведущих по этому залу и обалдевающих от масштабов. Нас вела женщина из канцелярии. А как идти, что делать, нам сообщили в автобусе. И вот, пройдя по дорожке, мы подошли к концу зала, где на возвышенности, к которой вели 10 ступенек, на массивном троне, сделанном из костей и черепа древнего монстра, восседал парень лет 30. Стоит упомянуть, что кости имеют черный цвет с золотыми прожилками. И я что-то припоминаю. Вроде именно с уничтожения какой-то невероятно могущественной твари началось объединение страны. Вероятно, этот трон сделан из ее костей. Парень же высокий, светлорусый, хорошо сложенный и, по мнению девушек, невероятный красавец. Видна порода. А еще у него черные круги под глазами и немного уставшие глаза. Похоже, парень очень много работает и мало спит. Но при этом от него исходит мощное магическое давление. Слева от него стоит эффектная дама в черной форме имперской канцелярии. У нее в руках была папка с документами, а на носу очки. Но они обычные, а магические. Я прямо ощущаю, как они сканируют все пространство в зале. Справа стоит человек-гора, 2,5 метра ростом. Мышцы невероятные, взгляд суровый. Он был облачен в кожаную броню с костяными элементами. И думаю, что даже мой старший брат не справился бы с этим воином. Могуч, очень могуч. Помимо них внизу находилась еще горстка человек. Какие-то чиновники, слуги и военные. А еще журналисты подтягивались, беря нас в оцепление. «Ваше императорское высочество, государь, наследник, цесаревич и великий князь», — наша сопровождающая озвучила титул наследника престола, и все мы поклонились. Зябликовы склоняют голову лишь перед императором либо его наследником. Кроме них у нас нет других авторитетов. Тот махнул рукой, позволяя нам выпрямиться, и окинул нас серьезным взглядом. Нас же было 21 человек. 20 студентов и я. Все нарядные, красивые и статные. Прям слитки общества. «С такой молодежью наша империя может спать спокойно. Замена старикам растет достойная», — улыбнулся цесаревич. «Именно так принято называть наследника трона, а прошлое обращение — это полный титул. Что ж, не буду тянуть время. Вас сегодня будут много фотографировать, заваливать вопросами. И вечер будет тяжелый, поэтому сделаем все быстро». Он хохотнул и махнул рукой. Женщина слева тут же оживилась и сделала шаг вперед, а слуга снизу начал подниматься по ступенькам. Это был немолодой, но бодрый мужичок в торжественных одеяниях. Он встал рядом с женщиной в очках и посмотрел на нас. «Империя гордится вашими подвигами и не может не наградить за них», — продолжил наследник. «Все вы проявили себя достойными людьми и сильными приручителями. Поэтому и награды мы подготовили соответствующие». Цесаревич махнул рукой, и женщина достала из папки... Нет, не лист бумаги, а кожаный лист цвета золота. Он фанил магией и был торжественно украшен. Это наградная грамота, которую невозможно подделать, и она будет передаваться из поколения в поколение. Увидев ее, люди затаили дыхание, потому что на таких грамотах, как правило, написано что-то очень важное, и люди не ошиблись. «Александрова Арина Степановна», — объявила женщина, и студентка, та, которая простолюдинка, вышла из строя, в который мы ранее выстроились. Руки девушки трясутся, глаза блестят от накативших слез, да и ноги были свинцовые. «За заслуги перед империей вы награждаетесь наследственным титулом баронессы, землей, подъемными в размере 500 миллионов, а также питомцем редкости не менее 10. Сказанное было словно гром среди ясного неба, и Арина упала на колени. Она схватилась за лицо и разревелась от счастья. Однако быстро взяла себя в руки и к моменту, когда к ней подошел немолодой слуга, поднялась на ноги. «Благодарю, ваше императорское высочество!» Она низко поклонилась цесаревичу, после чего взяла награду и жадно впилась взглядом в кожаный лист. Прижав его к груди, она вернулась в строй. Правда, пару раз чуть не потеряла сознание от счастья. Следом вызвали того толстяка, снова забыл, как его зовут. Он был графом, но не наследником. Ему предложили на выбор либо свое баронство, либо награды для рода. Но в основном это всякие лицензии и поблажки. Парень выбрал второе. так что один листок был тут же испепелен взмахом руки цесаревича, а второй отдан парню. «Чернышова Юна Даниловна», — объявила женщина, и грудастая коротышка вышла вперед. Ей также предложили две награды — либо личное баронство, либо... В общем, она выбрала второе. «За заслуги перед империей ваш род награждается изменением титула на графский, землей, подъемными в размере 500 миллионов, рядом привилегий, а также питомцам редкости не менее 10». Юна чуть сознание не потеряла. Ее можно понять. Ее род весьма беден и слаб, но теперь они графы. Это совершенно иной уровень. «Если же ни один из предложенных питомцев вам не подойдет, вы можете подождать, либо взять компенсацию», — добавила женщина. И когда Юна получила награду, объявила следующего человека. Награды в основном не сильно отличались. Кому-то простили давние наказания, вроде запрета на конкретную деятельность, кому-то прибавили земель, но были и такие, кто захотел собственный титул и баронство. И одна из них — это Анна. «Благодарю, ваше императорское высочество», — прижимая к груди кожаный лист, она низко поклонилась. Как и Арина, Анна получила землю, баронство, подъемные, ну и все остальное. Отец девушки будет в бешенстве, ведь она могла принести роду пользу. Однако тот, по словам Ани, нарушил свое слово. Анна недавно рассказывала про то, что покинет род, ведь после нашего возвращения и пиара нашлась куча жаждущих заполучить девушку. Все для той же селекции. Так что герцога Лебедева завалили предложениями, и от одного из них он не смог отказаться. И да, из герцогини в баронессы — это сильное понижение, но графине никак не сделать. «Да, я узнавал. Тут дело в том, что у графа во много раз больше земли, чем у барона. И только что созданный род, ну, никак не сможет потянуть такую ношу. Но если Анна успешно справится с баронскими землями, она сможет рассчитывать на быстрое повышение титула до графини». «Огнева Елизавета Игоревна», — назвали рыжую, одетую в красивое ярко-красное платье. И та Анна, не сгибающихся ногах, вышла вперед. «За заслуги перед империей вы награждаетесь наследственным титулом баронессы, землей, подъемными в размере 500 миллионов, а также питомцем редкости не менее 10. И сразу уточню», — продолжила женщина в очках. «Титул автоматически получают и все ваши члены семьи, но лишь первого колена. Если не хотите кого-то добавлять или наоборот, хотите кого-то добавить, это нужно сделать в течение недели». «Поняла». Лиза была бледна от шока и заикалась. Ее родители, сестра и прочие станут баронами. Но матриархом рода будет лишь она. Однако руководство родом можно и делегировать. «На выбор участка земли у вас есть полгода. По истечении срока земля вам будет выдана на усмотрение канцелярии». «Спасибо». На все таких же несгибающихся ногах девушка, прижимая к груди наградной лист, пошла в строй. За ней вызвали еще нескольких человек, а после княжну Ольгу, которая, конечно же, выбрала награду для рода. Но что за награды, не озвучивались. Ну, кроме того, что Оля получит питомца, впрочем, как и все. Постепенно каждый из студентов вышел вперед и получил свою награду, а я остался на десерт. «Зябликов Сергей Владимирович!» К удивлению всех, меня вызвала не женщина в очках, а сам наследник, и я вышел вперед. «Император прекрасно понимает, благодаря кому мы обязаны впечатляющей победой на Степном фронте. И скажу я, решить, чем тебя наградить, было очень сложно. Награду пришлось согласовывать с твоим родом, да и было несколько прошений насчет тебя, так что...» Цесаревич едва ли не смеялся, говоря об этом. «И что-то мне это не нравится, а еще этот веселый взгляд». «Его императорское величество награждает тебя...» Он сделал паузу, а люди забыли, как дышать. «Титулом графа, землей и подъемными». «Да вашу ж мать!»